фантомные боли, переживешь», — высказалась, после чего невозмутимо вернулась к чтению, одной рукой удерживая книгу, другой — ломтик сыра. Несколько проведенных спаррингов в полную силу в симуликруме остудили пыл подростков. Им этого хватило, чтобы осознать свои пределы и темпы развития, избавившись от терзавших мыслей и вернувшись к прежнему состоянию. Не без последствий. От меня не ускользнуло то, как на словах Блейк Вайс непроизвольно вздрогнула. После пары боев она логично обратилась ко мне с вопросом, почему я постоянно выбирала ее своей первой целью. Тогда я прямо ответила, что она, затем Рен, были самыми уязвимыми точками в группе в ближнем бою, когда даже Руби имела возможность отступить благодаря своему проявлению. Вайс приняла это сосредоточенно, после чего взялась исправлять свой недостаток, предварительно использовав себя пару раз как приманку, чтобы заманить меня. То, что хотели, подростки получили. Тест, испытание, попробовать свои силы против более сильного противника, продержавшись как можно дольше. С каждым боем у них получалось все лучше. Да, касательно выходных, перестав изображать из себя смертельно измученную, вскинулась Янг. Нам ведь уже выдали оценки за прошедшую миссию, переглянувшись со мной, как с лидером команды, кивнули друг другу, подтверждая, и они у нас уже официально начались. Янг имела в виду время отпуска или каникулы. Тот же промежуток дней, что был выделен после стычки в порту, на этот раз давался для отдыха перед мировым турниром, которому было посвящено все оставшееся годовое время учебы. «Вы с Руби снова уедете домой на патч?» – полюбопытствовала Пира, так как в прошлый раз сестры так и поступили. «Да, но не совсем», – замялась рядом со мной Руби, не поднимая голову. «Сестренка хочет сказать», – вздохнула Янг, – «что с нами созванивался отец и настойчиво просил пригласить тебя к нам, чтобы познакомиться». Взгляд ее был обращен на меня, на что я вопросительно склонила голову. Кажется, он все же о чем-то догадался по нашим разговорам, вновь со стоном упала на стол. Мне конец. В некотором замешательстве перевожу взгляд на поднявшую голову Руби. Конечно, к нам домой мы приглашаем всех. Не то чтобы мы хотели остаться втроем или вдвоем, в смысле погостить. В панике замахала она руками, стараясь не встречаться со мной взглядом. Руби, ты лучше не делаешь. Безысходное бурчание со стороны Сиалонг. Вайс заметила мое замешательство, а также, судя по эмоциям, наслаждалась отчаянием и смятением сестер, наблюдая за ними с ухмылкой и попивая свой напиток. К сожалению, насладившись представлением, отрицательно покачала головой. В ближайшие дни у меня будет организовано интервью по известной всем нам теме. К тому же Винтер, проявляя излишнее беспокойство, вряд ли бы отпустила меня настолько далеко от себя, как соседний город. По крайней мере в ближайшее время, показав пальцами кавычки, тяжело вздохнула в конце. Старшая сестра Шни действительно в последние дни увеличила частоту своих визитов в Бикон, казалось, случайно каждый раз пересекаясь с нами. «Полагаю, я смогу составить компанию на одно интервью», — понимающе улыбнулась Пира, кивнув Янг. Сиалонг вскинула на это бровь, после чего вопросительно глянула на напарницу. Та слишком увлеклась чтением, что Рен ее невзначай пихнул локтем в бок. Пас, встрепенувшись и обозрев направленные на нее взгляды, та неуверенно произнесла. Янг быстро кивнула, словно боялась, что она переменит свое мнение, и посмотрела на оставшуюся пару. «А что, мы, может быть, на природе?» С энтузиазмом начала Нора, не замечая, как на лицах остальных проступает тревога, но была перебита напарником. «Сок пособираем, на природе, в лесу вечной осени, для блинчиков», — невозмутимо проговорил Рен, зажимая ладонью рот напарницы, чьи глаза загорелись энтузиазмом, и она начала яростно кивать. Наконец все взгляды, что все еще приводило в замешательство, были обращены на меня. «Если это для вас так важно», — осторожно начала, — «я принимаю приглашение». За этим последовал коллективный облегченный вздох, подтверждение, что я сказала все правильно. После чего на лицах половины подростков не сходили ухмылки до самого конца трапезы. Но это оказывало влияние только на Янг, которая провально старалась казаться отстраненной с покрасневшими щечками, в то время как Руби с красным, но счастливым лицом, облокотилась на меня, прикрыв глаза. Некоторое время спустя после приема пищи с занятным разговором я отделилась от остальных и застала одного из подростков в одиночестве. «Хаэм?» Блейк удивленно посмотрела поверх книги на меня, когда я подошла к ней в библиотеке, сев напротив, но ничего не сказала, так как я не в первый раз присоединялась к ней за чтением здесь. Однако на этот раз я пришла с целью разговора, который Белладонна наверняка бы не захотела, чтобы другие услышали. Дело в том, что события в тоннелях Глен достаточно широко осветились за это время и достигли не только признанных королевств, но и дальнего острова Минаджери, и, следовательно, родителей Блейк. Белый клык пытался отфильтровать входящую информацию о событии, искажая многое, но Герайкали связались со мной ранее по контактам, которыми мы обменялись с матриархом семейства еще во время моего пребывания на острове до пустынной вылазки. Я поведал обеспокоенной чете, которая до сих пор считала меня преподавателем, обо всем произошедшем, после чего Гера решительно покинул разговор, намереваясь связаться с Сиенной, предварительно горячо поблагодарив меня за опеку над дочерью. В свою очередь Кали также сердечно поблагодарила, с грустью невзначай отметив, что хотела бы сама узнать подробности от дочери, которая после ухода из дома ни разу не выходила с ними на связь. Последняя причина и побудила меня к этому разговору. Со мной связывались твои родители. Стук упавшей книги и скрип покачнувшегося стула стал мне ответом. Чит, это ты имеешь в виду? С паникой во взгляде нормализовала свое положение кошка. Новости о нашем столкновении достигли Минаджери. С этими словами создала перед ней дисплей, выведя фотографии площади, на которых можно было отчетливо рассмотреть нашу группу, выходившую из тоннеля, а также момент, когда мы с Трапой и Фавной у медиков смотрели друг на друга. Герайкали связались со мной, интересуясь твоим состоянием, другая увеличенная картинка с ее усталым лицом. Ты знакома с ними? Растерянно глядя на дисплей, спросила она. Во время прошлых каникул посетила Куакуану, там встретила, но зачем, не важно. Как они? Все еще потрясенная обеспокоенно посмотрела на меня. Почему бы тебе не связаться с ними и не узнать лично? На мой вопрос Блейк стыдливо отвела взгляд. Это не так просто. Вопросительно склоняю голову на бок. Мне действительно было интересно, почему так. Ранее я не спрашивала об этом ее родителей, но сейчас мы расстались не в лучших отношениях, видя, что я не отступлю, начала она удрученно рассказывать. Я ведь сбежала из дома и присоединилась к Белому Клыку вместе с Адамом. Отец тогда был прямо против него и нашей с ним связи, и я вспылила, думая, что знаю его лучше. Я ошибалась. Нет причин заново рассказывать, что было дальше. Ты и так знаешь, как по итогу мы оказались здесь. С грустной улыбкой развела руками. Все еще не понимаю, почему ты не хочешь с ними поговорить. Я же сказала, вновь отвела взгляд в сторону. В эмоциях поселился страх. Мы расстались годы назад и ни разу не виделись, не общались. Позвонить просто так, узнать, как дела. Мне совесть, наверное, не позволяет. Скорее вина и страх, произнесла, заставив ее вздрогнуть. Вина, которая гложет тебя, и страх услышать в ответ гнев, упреки, разочарование. С каждым словом ее голова с прижатыми ушками склонялась все ниже, словно после ударов Манхильды. Этого не произойдет. То, что ты получишь в ответ, радость, облегчение, теплые эмоции родительской любви, дитя которых наконец связалось с ними после долгой разлуки. Словно не понимая, как реагировать на это, Блейк то нерешительно вздрагивала, то начинала мягко улыбаться. Я лишь поделилась своим мнением, отодвинув стул, встала. Выбор, как поступить, твой. Откуда ты это знаешь? Тихий голос догнал меня в спину, когда я начала уходить. Как ты можешь быть в этом уверена? Забота родителей о тебе, свидетелем которой я была на острове, она похожа на ту, что я когда-то давно ощущала на себе. Независимо от того, что я совершила, мои родители были бы рады увидеть меня, услышать меня, прощая все мои грехи. Не обращая более внимания на затихшего подростка, в повисшей оглушительной тишине покинула библиотеку, вспоминая ту последнюю улыбку, облегченную и всепрощающую. Вместе с окровавленной рукой, нежно смахнувшей слезинки с лица, прежде чем безвольно опасть, стена коридора, по которому я шла, украсилась паутиной сияющих золотистых трещин. Придя в себя, успокоившись, оторвала кулак от стенки, поспешив покинуть место, взяв на заметку сообщить о необходимости ремонта Глинде. На следующий день мы с сестрами и нашими спутниками собрались на посадочной площадке, провожаемые остальными, и неодобрительным взглядом Гудвич после того, как ей пришлось восстанавливать стену. Пока остальные гадали о причине ее недовольства, я больше обращала внимание на Белладонну, которая с утра избегала моего взгляда, похоже, так и не решившись связаться с родителями. Ее выбор. Булхит отвез нас в Вейл, где уже там мы сели на воздушный пассажирский лайнер прямиком до Патча. Расположившись на верхней палубе и наблюдая за неспешными взмахами лопастей судна, вновь вернулась к вопросу транспорта. Параллакс, компактный, хорошо защищенный двухместный челнок эпохи Аракин мог бы быть приемлемым вариантом передвижения, за место текущего. Однако проблема была как раз-таки во вместимости. Оторвавшись от панорамного вида постепенно исчезавшего города, бросила взгляд на толпившихся пассажиров. «Не волнуйся», заметив мой дискомфорт, обратилась Янг, «скоро прилетим». Несмотря на то, что его из города не увидишь, Патч находится совсем рядом с Вейлом. Там не так шумно, как в столице. «Тебе должно понравиться», радостно дополнила Руби. Кивнув, вернулась к созерцанию уже морских просторов. «И все же скорость недостаточная, не говоря уже об отсутствии какой-либо защиты или вооружения в, по сути, воздушном пространстве Грим. Единственная ставка на близость столицы с ее военным воздушным флотом. Обратно полетим на моем десантном корабле. Трое вполне приемлемо поместится. А во, собираешься прокатить нас с ветерком?» Усмехнулась Янг параллельно с заинтересованным взглядом сестры. Вновь молча кивнула, задумавшись о цели прибытия. Патч представлял из себя небольшой остров, располагавшийся к западу от побережья Вейла, достаточный, чтобы вместить одноименный город и, во много раз меньше изумрудного, тем не менее обширный лес. Хоть поселение было достаточно крупным, чтобы называться городом, стен оно не имело. Это обусловливалось присутствием повышенного контингента охотников, обосновавшихся действующих и вышедших на пенсию, и будущих в лице местной академии «Сигнал», в которой до Бикона обучались Янг с Руби. Приземлившись, сестры повели меня к своему дому, который находился за чертой города в отдалении. Широкое двухэтажное деревянное строение посреди поляны в окружении леса. Простите на минуту. Стоило нам зайти внутрь, как младшая сестра тут же исчезла в вихре. Следом за ней с лаем устремился Карги. «Руби, нечестно!» — крикнула ей вдогонку Янг, проследив за редкими лепестками роз, ведущими к лестнице наверх, недоуменно перевела взгляд на старшую. «Хочет навести подобие порядка в комнате», со смешком пояснила мне. «В общем, чувствую себя как дома». Хлопнув по плечу, также направилась наверх со своим багажом. «Как дома», задумчиво повторила, проводив ее взглядом. «Какое место для Тина, что я считала для себя домом? Арбитер, моя обитель, это не то», какой смысл вкладывала в свои слова Янг, хотя довольно близко. «Луа, колыбель для всех Тина, тоже не то». «Зариман, воспоминания о корабле отдают неприятной вспышкой». Морщись, встряхиваю головой, отгоняя их. Пытаюсь вспомнить первоначальный дом, но ничего, кроме золотистых барханов, не всплывает на поверхность. Вздохнув, отбрасывая размышления подобной концепции вежливости, начинаю осматривать просторное помещение, в котором оказалось гостиную. Диван со столиком по центру, напротив установленный проектор. Пара шкафов у стены, которую украшали различные картины. Полка со светильником и книгами под окном. Последнее заинтересовало тем, что на ней стояли различные фотографии. Подойдя к окну, беру одну из них, на которой изображены молодые версии улыбающихся сестер в обнимку, позади которых, видимо, отец семейства. Мгновение спустя фотографию заменяет другое изображение в золотой рамке. Высокий мужчина и девушка с алыми волосами, заплетенными в косу, в руках которой покоился младенец. Громкий мявк сбоку выводит из транса. Моргнув, обращаю внимание на ластившуюся Смиту, погладив ее по голове. Когда перевожу взгляд обратно на фотографию, на ней вновь отображаются лишь сестры с отцом. Спустившись после того, как отнесла вещи наверх, Янг проводит мне экскурсию по дому. Помимо гостиной на первом этаже располагалась кухня с уборными. На втором этаже 4 комнаты, одна из которых уже давно пустовала. Комната Янг по размерам походила на ту, что в Биконе. Похожие плакаты неизвестных мне исполнителей, расклеенные на стене, когда в академии она ограничивалась одним. Больше особо примечательного я ничего не заметила и на ожидающий взгляд Сиалонг спросила, жили ли они здесь с рождения, на что она ответила утвердительно. Тогда почему дом расположен вне городских пределов, отдаленность от каких-либо городских систем защиты и присутствующая опасность Грим не могла способствовать безопасности детей. Мне было интересно, чем руководствовались ее родители при размещении своей семьи в подобном месте. Наша мама была охотницей, пожала плечами Янг с замеченной мной ноткой грусти. Отец является действующим охотником. К тому же городские охотники регулярно прочесывают местность. Если не забредать далеко, на мгновение замешкалась, окунувшись в неприятные воспоминания, поморщившись и сжав руки. Грим просто так в округе не встретишь. Кивнув на это, я собиралась позже лично обследовать местность. А вот и я. Руби с криком ворвалась в комнату Янг, в которой мы находились, едва не снеся дверь. «Сестренка, ты как всегда неподражаема», — усмехнулась Сиалонг. Согласно качнув головой, я была солидарна с ней в том, что Руби являлась неповторимой в своем роде. Я знала это с предельной уверенностью, множество раз в прошлом сражаясь с клонами поверженных врагов. Смутившись нашей реакцией, Роуз более смиренно отвела меня в свою комнату. «Вау, сестренка, не припоминаю, чтобы видела когда-либо такой порядок у тебя», — со смешком прокомментировала Янг, войдя за мной. «Я Анг», — жалобно протянула младшая, оказавшись рядом и начав колотить по старшей. Пока сестры забавлялись, я с интересом осматривала комнату. Книжная полка с комиксами и, судя по корешкам, технической литературой. На столе мелкие детали, сдвинутые в кучку в угол. Из дверец шкафа выглядывал край одежды. Кровать у окна была прикрыта тканью, под которой подозрительно шуршился бугорок по центру. Особо примечательного, помимо укрытого корги, ничего для себя не нашла. Тем не менее, обратив внимание на прекратившую выражать смущение и теперь глядевшую на меня с ожиданием Руби, я поняла, что от меня ожидают суждения. «Здесь уютно», — осторожно высказалась я и по просветлевшему лицу поняла, что не ошиблась. Полагаю, Руби намеревалась похвастаться своей обителью подобно тому, как некоторые тенногордились созданными ими разнообразными пространствами в Дадзе, космических станциях под управлением группы Тенна, объединенных какой-либо идеей. На мой взгляд, в комнатах сестер было множество лишних вещей, так как я предпочитала более аскетичную обстановку, но не стала это акцентировать. Как оказалось позже, на первом этаже также располагался гараж с небольшой мастерской, которую Руби с гордостью продемонстрировала, так как именно здесь, по ее словам, она собрала свою косу. В свою очередь пространство гаража пустовало, так как Янг оставила свой мотоцикл в Вейле, не видя смысла морочиться с перевозом на краткое время каникул. С этим я тоже могла помочь. Десантный корабль мог справиться с гораздо более большим грузом, используя магнитные захваты. Ранее я много раз использовала это, чтобы эвакуировать ценное оборудование или технику во время миссии, что и сообщила Янг, опустив последнюю часть. «Это было бы круто. Так ты у нас вообще сможешь отвечать за нашу доставку на задание, когда нам позволит их выполнять?» «Я почему-то не думаю, что ей нужно чье-либо разрешение», — Янг, — подметила Руби, оказавшись на кухне и схватив банку печенья, к которой сразу же заинтересованно подошла Смита. «Кстати говоря, да, как ты вообще выполняешь свои задания, не будучи официальной охотницей?» — заинтересованно спросила Сиалонг, заваривая приготовленный чай. «Раньше у меня был доступ к широкой информационной сети», с благодарностью приняв кружку чая, начала объяснять. Сейчас Ардис отвечает за анализ поступающей информации из открытых источников и сообщает о важном. Уже на основе этого я планирую свои действия, снаряжение, способ прибытия и так далее. «Сейчас, а раньше?» – спросила Руби, подбрасывая Кавату печенье, которое та быстро хватает в воздухе. «Раньше этим занималась Лотос, приемная мать Тенна, снабжая нас данными и руководством». Сестры неловко переглянулись. «Это красивое имя», — осторожно произнесла Руби. «Да, так оно и есть», — нежно улыбнулась я, отпив чаю, пробуждая светлые моменты в памяти. «Так, подожди», — гораздо бодрее, видя мою открытую улыбку, вскинула руки Янг. «Хочешь сказать, твоя мама сама посылала тебя на задание? Она верила, что мы готовы, и мы были готовы. В противовес она отговаривала нас от иных сражений, упрекая, когда мы ввязывались в них. Брось миссию, отправляйся к месту эвакуации можно скорее, уничтожены. Впечатляет, Тенна, но в следующий раз следуй моим приказам. Не всегда удавалось избежать неравного боя, иной раз мы ввязывались в него сознательно, порой проигрывая, но в конце достигая своей цели. Да уж, я, конечно, не представляю, как папа или дядя Кроу могли бы отправить меня или Руби одних на задание для взрослого охотника. Ее сестра, впечатлившись, кивнула головой. «Лишь означает, что вы не были готовы тогда, но не сейчас», что также доказала вылазка на Глен. С этим они были согласны. Поселившиеся после сражения в тоннеле сомнения были развеяны тренировками в симуликруме. Завершив чаепитие, в процессе которого я узнала, что отец сестер, который хотел встретиться со мной, вернется с миссией завтра, я вышла наружу. Дрон-искатель, захваченный с собой, раскрылся, стоило мне подбросить его в воздух. С уханьем он взлетел, начиная сканировать местность. «Ты ведь эту штуку использовала на Гленн, так что это?» — спросила Янг, вскинув ладонь, прикрыв глаза от солнца и наблюдая за полетом. «Разведывательный дрон. Благодаря системам сканирования он составляет подробные карты, что позволяет мне ориентироваться на незнакомой местности. Это ведь он находил и помечал нам врагов на Гленн?» — поинтересовалась Руби, выйдя следом за нами наружу. «В том числе», — согласно кивнула, продолжая делиться спецификой работы Тинна, как и в каких условиях мы сражаемся. Однако обычно подобный тип дронов сосредоточен исключительно на картографировании. Системы поиска противников встраиваются в броню варфрейма, специализированных компаньонов дронов, МА, или броню таких спутников, как КАВАТ. Для наглядности провела ладонью по белому, с синими полосами пирамидному элементу брони на спине подозванной Смиты. Получается, ты всегда знаешь, где можно пройти, куда отступить и где могут скрываться враги. Удобно. Янг скрестила руки на груди, покивав. Я-то полагала, что карты Гленн заранее были загружены. Постучала пальцем по свободному виску. Из всех подростков одна только Вайс продолжала носить визор, точнее модификацию в виде очков. У-у, значит ли твои слова о подобном типе дронов, что ты используешь и другие? Подняв руку, взволнованно запрыгала на одной ноге Руби. А есть вооруженные? Если да, каким оружием они снабжены? Наверняка простым огнестрельным, расстроенно отмахнулась, тут же загоревшись. Или нет, у тебя же огроменный арсенал. Пожалуйста, скажи, что у тебя есть дрон, стреляющий лазерами. С сияющими глазами обратилась ко мне. Сиалонг молча покачала головой на взрывной спич сестры и после посмотрела на меня с ехидством. Да, у меня есть дрон, стреляющий лазерами, покладисто сказала, заставив ее издать писк восторга. Хотя, казалось бы, после того, как я предоставила ей и другим ограниченный доступ к моему арсеналу, подобные сильные эмоции уже не должна была испытывать. Хотя я предпочитаю компаньона со снаряжением, позволяющим орудовать метательными лезвиями. Они менее шумные, чем обычные выстрелы. Создав иллюзию Гелиоса Прайма, показала, как деконструктор запускает вращающиеся лезвия, словно глефы, со свистом прорезающие воздух и возвращающиеся к носителю. «Это так круто!» Внимательно пронаблюдав за иллюзией, сымитировала счастливый обморок, падая назад. «Ну ладно, ладно, мы поняли», слегка недовольно причитала Янг позади, придерживая сестру от падения. Руби являлась большим любителем оружия, следовательно и того, что с ним связано. Поэтому в круг ее интересов частично входила робототехника. Вместо того, чтобы продолжить объяснять, как действуют Тинна, одним лишь сестрам, мы организовали связь с остальными подростками в Биконе, и уже после я посвятила оставшуюся часть дня на пояснение, в том числе систем того, с чем они успели повзаимодействовать. К вечеру, когда Руби была занята планированием создания супер-пупер брони и оружия для маленького Корги, Янг попросила меня о спарринге в таком же режиме, каком мы взаимодействовали в симуликруме в последние дни. Конечно, здорово, что в той симуляции мы все вместе можем сражаться в полную силу, не сдерживаясь и не оглядываясь на последствия, поясняла она, стоя на поляне за домом. Но, думаю, это может несколько притупить чувство самосохранения. И я хочу одна проверить свои силы, раз уж выдалась такая возможность. В полной выкладке, как и там, не сдерживаясь, я не стала поправлять, что последствий не было для них, но не для меня, только кивнула, признавая доводы и соглашаясь на разграниченные рамки боя. Единственное, из оружия я взяла только посох. Развернув его, активировала косу и приглашающе взмахнула алым лезвием. Янг с сосредоточенным взглядом встряхнула руками, приводя на рукавники в боевое положение, и бросилась на меня с замахнувшимся кулаком. Обычная для Сиалонг тактика начала боя оказалась обманкой, когда вместо удара она выстрелила в упор, используя это, чтобы откинуть руку, разворачивая себя с занесенной ногой. Приняв выстрел на лезвие косы, поставив ее прямо, пнула снизу по древку, добившись его горизонтального положения, куда врезался ботинок. Вместо того, чтобы продолжить, Янка оттолкнулась от этого, ускользнув от последовавшего взмаха косы, совершив в полете сальто назад и приземлившись в стойке. Бой продолжался. Я воочию наблюдала, как она научилась действовать гораздо менее безрассудно, чем в первые наши стычки. Однако одной осторожностью бой было не выиграть, как и не проверить свои пределы, кроме выносливости. Янг это понимала и вскоре начала специально пропускать удары, накапливая свою ярость. Коса скользит по скрещенным наручам, чтобы повторно поразить острием конца снизу, пробивая блок. Следом рука, объятая искрами, тянется к ее открытой груди. Соберется ли она вновь впитать в себя весь урон? Выдержит ли она в таком случае и успеет ли вообще активировать свое проявление? Расширенные глаза Янг выражают панику, сменяясь упрямством. Выстрел левой руки, откинутой в сторону, закручивает ее, позволяя зацепить лишь край туловища. Правая рука метит уже мне в голову и стреляет без сожалений. На это мгновение прикрываю глаза, не видя проскочившего ужаса на ее лице. Диадема Китиер вспыхивает, и выстрел Янг исчезает в золотом пламени. Не такой интенсивный и широкий, как могли наблюдать подростки в порту Вейла, луч пронзает пространство, едва задевая золотистые волосы, и рассекает дерево позади. После этого, разорвав дистанцию, Янг более не медлит и в свою очередь вспыхивает золотым пламенем с кровавыми глазами. Скорость, выносливость, сила и другие показатели возрастают. Контроль, наоборот, снижается, но не намного. Вновь бросается на меня, как кажется, в открытую. Вместо безрассудной атаки она вонзает свой кулак в землю прямо передо мной и подрывает. Пылевая завеса с кусками подброшенной земли в результате взрыва скрывает ее из моего поля зрения. Ненадолго. Широкий взмах косой полукругом частично убирает пыль, открывая пустое пространство там, где она была. Атака сверху. Исчезаю в рывке сквозь бездну, появляясь сбоку, в свою очередь занося косу для удара. Поднятая завеса помешала Янг четко видеть ее цель в прыжке, поэтому, когда она обнаруживает меня сбоку, не успевает среагировать. Рука тянется вверх в защитном жесте, пытаясь препятствовать лезвию, стремившемуся к открытой шее. Несмотря на ауру и состояние, оказанное проявлением, во взгляде Сиалонг вспыхивает страх. Я не думала наносить ей какой-либо значимый урон, собираясь убрать энергию из косы и провести удар посохом в грудь, но она этого не могла знать. В глазах Янг отражался лишь алый цвет, и ощущался, как она потом мне поведает, смертельный холод. Яркая вспышка, словно пространство рассекли наискосок, за которым последовало расползшееся кровавое марево, разделило нас. На пути косы возникло красное лезвие длинного клинка, заблокировав, надавив и в конце отбросив, выбив из рук и заставив отступить. Сломанное в процессе красное лезвие возникшего буквально из воздуха противника сменилось фиолетовым, чтобы тут же принять на себя мой клинок, созданный из энергии бездны. Остатки пылевой завесы частично скрывали очертания врага, но знакомая белая маска с красными прожилками, черная грива и сменяемые праховые лезвия не оставляли сомнений в личности оппонента. Вопрос был в том, почему она появилась здесь и сходу атаковала. Но этот вопрос откладывался, так как в приоритете стояла защита ослабшей в процессе спарринга, стоявшей позади нее Янг, аура которой могла не вынести агрессию Ривен, если она проявится. Не с текущим состоянием и уровнем мастерства. Громовой клинок и клинок света сталкиваются, вспыхивая искря, еще и еще, пока фиолетовый не ломается. Хозяйка отступает, чтобы сменить лезвие на новое из кобуры, но я не ослабеваю натиск. Она едва успевает белым лезвием заблокировать клинок бездны, после чего получает удар локтем в грудь, лишившись воздуха в легких, и не думает отступать. С рычанием врезается в меня всем телом, пока лезвие, покрывшееся коркой льда, сцеплены и отведены. Выиграв время, придя в себя, наставляет на меня вновь снаряженный красный клинок. Я отвечаю тем же, и мы атакуем друг друга. Проходит не более 10 секунд с нашего столкновения, и гнев, который я первоначально ощущала с ее стороны, сменяется узнаванием и растерянностью. Разорвав дистанцию и наблюдая, как я занимаю стойку с мечом, занесенным над головой, лезвием к ней, она останавливается, опуская адати. Умбра, из-под маски доносится ее любопытствующий голос. Ривен, киваю головой, продолжая удерживать стойку. Мама, едва слышно позади нее произносит Янг. Янг, ая, взволнованный голос, следом за которым из дома выскакивает Руби, привлеченная подрывом земли сестрой или нашей с Ривен битвой, останавливаясь с недоумением и растерянностью, глядя на нас. Вместе с пропавшей агрессией, лидер банды позволяет себе осмотреться, Когда пыль уже улеглась, любопытство сменяется болью и неприязнью, когда она натыкается на дом. Бросив еще один взгляд на Янг, которая, с момента вмешательства в наш спарринг, стоит как вкопанная и смотрит на нее с неверием, Ривен взмахивает клинком, создавая знакомый портал перед собой. «Стой!» – почти отчаянно выкрикивает Янг, протягивая к ней руку. Это не мешает Ривен сделать шаг к порталу. «Большего не даю я», оказавшись рывком перед ней с опущенным, но все еще активным мечом бездны. «Ты его ученица?» Не проявляя ни капли волнения, интересуется. Отрицательно качаю головой. «Значит, ты меньше ростом, чем выглядела в тех доспехах», хмыкает, обходя. «Если так хочешь знать, зачем я здесь?» Спроси Кроу, резким голосом обрывает готовую высказаться Янг. «Что насчет моего предложения?» Обращается уже ко мне, посмотрев в сторону потерянной сиалонкой Руби, продолжавшей растерянно переводить взгляд между нами, вновь отрицательно покачала головой. Ривен молча пожала плечами и исчезла в портале. Примафт. Особая благодарность за поддержку после травмы Евгений Пряхин, Сергей Атилов, Снег Ноль Виц, Павел Громов и, конечно, Бетти Ехотук 220. Глава 35. Очаг сестер. После внезапного вмешательства третьей стороны дальнейшее продолжение спарринга не представлялось возможным из-за эмоционального состояния, в которое вошла Янг. Сидя на диване в гостиной, она потерянно склонила голову, не обращая внимания на окружение. Руби, неловко переминаясь у лестницы, тревожно глядела на нее, ранее выбежав из дома и застав лишь окончание схватки. Еще при первой встрече с бандиткой она мне напомнила чем-то Сиалонг. Теперь я понимала, что сравнивала тогда ту же агрессию в стиле боя и черты лица, что и у дочери. «Это была твоя мать?» – выступила я вперед под облегченный вздох Роуз. Словно очнувшись, Янг резко вскинула голову, посмотрев на меня. «Это была Ривен. И мне интересно, откуда вы друг друга знаете?» Подозрительно сузились ее глаза. «Менее месяца назад я перехватила заглушенный после сигнала помощи. Деревня, располагавшаяся на западных равнинах Мистраля, была атакована бандитами. Их лидером была Ривен. Я столкнулась с ними и выбила оттуда». Янг снова склонила голову. «Что-что она тебе предлагала?» Тихо прозвучал голос. «Присоединиться к ней». Я отказалась, сказала правду, наблюдая, как ее плечи безвольно опустились. Эмоциональное состояние, которым от нее веяло, можно было описать, как полнейший хаос. Не зная, как поступить, начала сближаться вместе с Руби, в попытке приободрить, но Янг начала действовать раньше. «Нахрен это все?» Резко вскочила. «Мне нужно позвонить», стремительно пронеслась между нами, выскочив из дома. Руби проследила взглядом ее побег, после чего обеспокоенно посмотрела сквозь окно наружу, где наступали вечерние сумерки. «Присмотрю за ней», заверила Роуз, на что она благодарно кивнула, после чего я направилась вслед за Янг. Кроу Бронвин заслуженно, по его мнению, отдыхал в одном из клубов Вейла. Правда, подобный отдых растянулся уже на несколько дней, за которые ничего не произошло. На самом деле все было настолько гладко, что битой жизнью охотник начал подозревать скорую каверзу, в том числе от своего печального проявления. «Может, тебе уже хватит?» – задал вопрос бармен, а по совместительству владелец клуба и давний знакомый Кроу, торговый брокер Джуниор. «Никогда не поздно наслаждаться моментом», – слегка развязно произнес Бронвин, беря протянутую через барную стойку бутылку, на которой скопилось уже несколько штук таких же. «Старик, пенсионерам скидки не даем», презрительно произнесла сбоку Милани. С другого подошла Милша. Окинув мутным взглядом правую девушку в белом платье, Кроу осмотрел ее сестру в красном, затем обвинительно глянул на мужчину за стойкой. Джуниор безмолвно усмехнулся, явно гордясь своими протеже, ничуть не смущенный тем, что они оскорбляют прибыльного клиента. «Не такой уж я и старый», недовольно пробурчал Кроу. «К тому же, не пора ли вам, дамы, в постель? Время-то не детское», уже более весело обратился к мужчине. «Вообще, как насчет бесплатно налить герою, спасшему на днях город? Как насчет пойти и проверить самому постель?» Стар, гневно, с нотками превосходства начала Милани, но ее прервала поднятая ладонь сестры. «Ты помогал выбраться тем, кто застрял в тоннелях?» Внимательно спросила его Милша. «Скорее наоборот, я был одним из тех, кого вытаскивали», невесело усмехнулся Бронвин, без опаски делясь подобной неважной информацией, которую можно было добыть из открытых источников. «Да, тогда, ты знаешь ее», мигом сменив гнев на милость, взволнованно спросила Милани. «Как она?» Более сдержанно обратилась Милша. Уже поднеся наполненный стакан ко рту и готовясь выпить, Кроу поставил его и подозрительно глянул на сестер, зная специфику подпольной работы Джуниора. «Что бы ты там себе не успел надумать», показательно оскорбленно произнес мужчина. «А я вип-персона у нас здесь, которая довольно давно не появлялась», согласно кивнула Милша. «Хм, даже не хочу знать, за какие заслуги», усмехнулся Кроу, на что его отзеркалил Джуниор. «Но да, я знаю Аю, будучи преподавателем», развернулся к заинтересованным близняшкам. «Она в порядке, практически не пострадала», добавил, вспомнив сплетни в Биконе о принцессе, которую несла на руках ее чемпионка. «Вообще, благодаря ей мы и остались живы», закончил с кривой улыбкой, глубоко задумавшись. Кроу был неважен источник силы Тина. Он был благодарен ей за то, что она вытащила его, племянницы остальных из-под земли, хоть и формально это сделали силы Атласа и Вейла. Последним, знакомым охотникам, он уже успел проставиться, что до первых, не особо они спешили, по его мнению. К тому же Атлас нес за все произошедшие немалую долю вины, приняв за последнее время немало неудачных решений, а также доставив и позволив воспользоваться Белому Клыку своими роботами. Хотя, возможно, в нем горело желание не благодарить одну надменную Шни. Все, что произошло на этой экскурсии, Гленнон поведал Спину и Айронвуду на пару с Убликом, а после ухода последнего также пересказал сказку Тина, о чем Бартоломеус счел ненужным упомянуть. Если после деталей сражения Айронвуд увидел ценный военный актив, то Аспин в свою очередь загорелся идеей поиска источника сказки или рассказанного мифа. Как он сам говорил, во всех сказках есть доля правды. Как бы там ни было, сам Кроу предпочел отстраниться от всей этой разворачивающейся политической тайной хрени и выдал себе законные выходные, которые и просиживал в баре Джуниора. Однако как раз после общего описания, без подробностей, событий в туннелях благодарным слушателям в лице близняшек и все же списавшего часть выпивки брокера, карма или проявление, что обычно для Кроу было одно и то же, настигло его. Поздний звонок со свитка, на котором отобразился номер племянницы, заставил Бронвина выйти наружу, чтобы исключить ночную музыку из разговора. «Янг, вы ведь с Руби уехали на патч?» «Я встретил Ривен», — раздался ровный голос из свитка. Кроу мгновенно протрезвел и мысленно похвалил себя за то, что ретировался из клуба и в этот момент ничего не выпивал, иначе все содержимое после этих слов тут же выплеснулось бы наружу. «Ты что, как это произошло?» Она возникла из ниоткуда рядом с домом, перекинулась парой фраз и исчезла. Бронвин нахмурился, он знал, что для Ян Кривен болезненная тема, и то, что та какого-то хрена объявилась на патче, чтобы потом исчезнуть, как он знал, используя портал, ее проявление, настроение не добавляло. Кроу отчетливо помнил глупую попытку Янка отыскать свою мать, когда она узнала правду о родителях вскоре после смерти Саммер. Ему тогда лично величайше посчастливилось спасти ее и прихваченную ею с собой Руби. Осознав, что чуть не убила себя и сестру, Янг бросила попытки отыскать свою мать. И вот теперь старую рану внезапно потревожили. Еще она сказала, что ты знаешь причину, почему она появилась, в голосе проявилось напряжение. Кроу подавил желание ругнуться. Как же он ненавидел свою сестру в такие моменты, а также упрямство, которое переняла ее дочь. Возможно, раньше он бы отмолчался, но произошедшее в горе изменило его взгляды на готовность племянницы. «Расскажи конкретно, как, при каких обстоятельствах она появилась?» – спросил он. «Откуда я могу знать? Мы просто тренировались с ее дома, как она внезапно появилась между нами», – более возмущенно проговорила. Пока что, по ее словам, Бронвин не мог вычленить причину прихода сестры. Однако разум зацепился за деталь появления между ними. Была одна возможность. Это была точно тренировка. «Янг, ты не чувствовала себя в большой опасности?» – подозрительно спросил он. «Ну да, но все было под контролем. Я, конечно, могла испугаться в какой-то момент, так как она была приближена к реальному бою, но я хороший учитель, и не позволила бы мне пострадать», – признавшись, началась Айлонг спешно оправдывать Касси. Кроу особо не слушал дальше, влепив себе рукой по лицу и издав тоскливый стон. «Если бы не ситуация...» Он бы рассмеялся в полный голос и не преминул бы напомнить Риви на ее тотальном промахе. Хотя последнее он потом так и сделает с чувством глубокого удовлетворения и злорадства. «Слушай, Янг», — вздохнул он, прервав ее спич. Ривен имеет один единственный полезный пунктик в своем паршивом мировоззрении. Заключается в том, что она готова прийти к близким людям на помощь один раз за жизнь, когда эти самые жизни находятся под угрозой. Ты хочешь сказать, что она каким-то образом... Недоверчиво донеслось до него из свитка. Ее проявление, порталы, которые она может создавать к помеченным ей людям. Скорее всего, она ощутила через эту связь твой страх смерти и появилась. Затем свиток замолчал на минуту, заставив Кроу забеспокоиться, пока Янг снова не заговорила. Значит, она могла в любой момент вернуться, едва слышно произнесла Сиалонг. Янг, Гримм, ответь мне еще на один вопрос. Почему она предложила моей девушке присоединиться к ней, ее банде или что за хрень там у нее? Голос, полный злобы. Девушке, растерянно переспросил Кроу. Ае, в ярости от гнева и смущения выкрикнула Янг. Ривен приветствует культ силы, и, похоже, сочла ее соответствующей. Несколько растерянно пояснил. С учетом произошедшего на горе, для Кроу это было неудивительно. Соответствующий. Потом он вспомнил, что и кому сказал, и спохватился. Янг, но поздно. Свиток уже прервал связь. Гримм, Рей, какого хрена? Покачав головой, Кроу направился обратно в клуб, желая вновь напиться, параллельно набирая номер Таинга, чтобы тот был готов и присмотрел за племянницей. Вернувшись в дом после разговора с Кроу, Янг вошла в гостиную и не обнаружила там никого. Однако за ней, незамеченной ранее, зашла я. Руби легла спать, сочла нужным пояснить, продолжая стоять за спиной и наблюдая за тем, как озиравшаяся Сиалонг вздрогнула, резко обернувшись. «Ты что?» – просила присмотреть за тобой в поздний час, пожала плечами, опережая ее возможные обвинения. Кинув взгляд за окно, где уже наступила ночь, Янг устало рухнула на диван. «Прости, если мои предыдущие слова показались резкими», – виновато произнесла она, на что я просто кивнула. Просто вся эта ситуация, ах, яростно взъерошила шевелюру, наглядно показывая свое ненормальное состояние. Ведь она так гордилась своими золотистыми волосами, выбила меня из колеи, в медленном темпе уселась перед ней на колени, не отрывая пойманный взгляд, который спустя секунды первой разорвала смутившаяся девушка. «Это твой такой способ поддержки?» — фыркнула она в сторону. Согласно кивнула, улыбнувшись и склонив голову на бок. «Работает?» Около минуты Янг молчала, но все же сдалась, тяжело вздохнув. «По идее я должна быть в ярости, обижаться на все и вся, выплескивая все негативные эмоции на ближайшего близкого человека, но на тебя невозможно злиться». Ее голос слегка повеселел под конец. «Это я из психологической методики вычитала, во времена, когда старалась заменить Руби маму», пояснила уже на мой вопросительный взгляд. «Полагаю, ты отлично справилась». «Да, я тоже так думаю», усмехнулась она, но после эмоциональное состояние вновь опустилось. «Я ведь искала ее, всеми силами, и это едва не стоило жизни мне и Руби», неуверенно прервалась. Затем, словно решив для себя, кивнула, облокотившись на диван и устремив задумчивый взгляд в потолок. «Саммер Роуз, мама Руби, воспитывала сестру вместе со мной как родную. Только после ее смерти я случайно обнаружила, что моей настоящей матерью являлась Ривен Брэнвин, сестра дяди Кроу». Поначалу обрадовавшись, по найденной фотографии обветшалого жилища, которое, я знала, находилось неподалеку, я вознамерилась отыскать и вернуть нам с сестрой маму. Наивно и глупо, не правда ли? Грустная улыбка тронула лицо. Дождавшись, когда отец с дядей покинут дом, я уместила маленькую Руби в коляску и направилась в лес. Ночью, понятия не имею, как вообще умудрилась дойти до той лачуги в целости, развела руками. Но уже там я повстречала Гримм, и только вмешательство дяди Кроу спасло нас с Руби. С тех пор я старалась стать более ответственной старшей сестрой, а не той, кто по глупости чуть не лишил жизни себя и ее, естественно прекратив поиски до самого поступления в Бикон. А сейчас, резко качнувшись вперед, злобно ударила кулаком по столу. Она просто появляется как ни в чем не бывало и также исчезает. Следом выясняется, что все это время у нее была способность грибанного телепорта, и что она могла в любой момент вернуться. И тогда бы я не подвергла жизнь свою и сестры опасности. Все это произносила в повышенном эмоциональном состоянии. «Тебе это важно?» «Да, Гримм возьми», яростно продолжила. «Мне важно знать причину, почему она бросила нас, почему ни разу не наведалась. Они с мамой, папой и дядей были одной командой, а она даже на похороны не явилась. Почему она так поступила? Прогремели ее последние слова, вложив в них весь остаток ярости. После этого, словно выдохнувшись, в поражении опустила голову. «Почему она бросила меня?» — едва слышно прошептала. Тишина, образовавшаяся в комнате после ее слов, на этот раз была прервана мной. «Моих родных родителей поразил вирус», — спокойно начала я, продолжая смотреть на Янг. Хоть голову не поднимала, я ощутила ее внимание. «Все же о прошлом я мало что рассказывала. Мы плыли на корабле, чтобы основать новое поселение, но затерялись в водах. Было неприятно вспоминать крушение в бездне, но это было ради Янг. Все взрослые обезумели и начали нападать на всех, не разбирая. Они все погибли, в том числе мои родители». Взгляд Сиалонг опускается на руки, ладони, обогренные кровью родных в мой день рождения. В слепой случайности, в страхе и непонимании, но я сама их убила, когда они бросились на меня. Крики, треск и пламя эхом пронеслись в сознании. Встряхнув головой, подняла взгляд, встретившись с широко раскрытыми в ужасе глазами Сиалонг, обрамленными ее ниспадающими волосами в растрепанной прическе. «Твои родители все еще живы. У тебя есть возможность с ними встретиться и задать свои вопросы. Неоспоримо. Твое слово, я помогу найти ее и получить ответы», — уверенно произнесла. Однако, казалось, Янг больше не была увлечена этим. По крайней мере, не так сильно. Слишком большое смещение акцентов произвел мой рассказ. Я не нуждаюсь в жалости и сострадании, мягко улыбаюсь. Прошлое остается в прошлом. Груз принятых решений и действий я буду продолжать нести, но он не повлияет на будущее решение. Даже не знаю, что сказать, слабо улыбнулась она. Сейчас речь не обо мне, а о тебе. Я, в свою очередь, теперь могу постоять за себя и защитить то, что желаю, пожала плечами. Пару минут тишины снова опустились на помещение, пока Сиалонг все обдумывала. «Да уж», — произнесла она в итоге. «Психолог из тебя, конечно, еще тот», — усмехнулась под конец. «Вновь пожимаю плечами. К этому я и не стремилась, но у тебя получилось». Я пришла в себя, хлопнув ладонями по коленям, поднялась на ноги. «И хотя я все еще намереваюсь получить ответы от моей биологической матери, это не должно мне закрывать глаза на настоящее. Я не брошу Руби или других ради поисков, но обязательно при встрече набью ей рожу», с кровожадной ухмылкой вдарила кулаками. «Можешь рассчитывать на мою помощь», согласно сказала я. «А да, и кстати», хитро взглянула на меня сверху вниз, после чего медленно опустилась рядом со мной на колени. «Что там ты говорила о желании, что готова защитить», услужливо повторила, не совсем понимая ее действия. «Меня», откинула рукой волосы назад, задав еще вопрос. Сблизившись настолько, что уперлась коленями в колени, наклонилась и поднесла руки к лицу, аккуратно опустив шарф, полностью открывая мое лицо. «Да», несколько растерянно подтвердила, позволяя ей подобные манипуляции. Тогда, нежно провела по щеке пальцами, «покажи мне свое желание», прошептала на ушко, отчего внезапно у меня пробежали мурашки по спине. Ее лицо едва соприкасалось носом с моим. Прямой взгляд пронзительных фиолетовых глаз словно затягивал в себя. Янг медленно начала движение. Очень медленно. Я подалась навстречу. Склонив голову, чтобы диадема не мешала, наши губы соприкоснулись. Впервые я ощутила подобные эмоции. И, как и со всеми ранее новыми открытыми чувствами, которые пробуждала Янг Сиалонг, мне понравилось. Следующим утром уже ничего не напоминало о вчерашней меланхолии старшей сестры. «Значит, Ривен сестра дяди Кроу», — уточнила Руби, которая не была в курсе родительских хитросплетений. Проводя завтрак на кухне, сестра поведала ей, о чем знала. «Ага, первая любовь нашего отца», — легко признала Янг, поедая хлопья. «И как ты к этому относишься?» — осторожно спросила Роуз. Сиалонг пожала плечами. «Подумать, сейчас я даже рада, что она бросила меня с отцом. Иначе как бы у меня появилась такая милая младшая сестренка с лучшей мамой на свете?» Придвинувшись к ней, обхватила голову, со смехом взъерошив волосы. Руби возмущенно сопротивлялась, в процессе кинув на меня благодарный взгляд, считая ответственной за перемену настроения сестры. «Она была не так уж не права, но это не означает, что я забуду о ней», отпустив, наконец, сестру, произнесла Янг. «Когда-нибудь я отыщу ее и спрошу». «За все», с серьезным видом закончила. «Команда сверхновой тебе обязательно поможет», решительно выбросила вверх руку Руби, бросив на меня взгляд, на что я согласно кивнула, заставив ту счастливо улыбнуться. «Вот почему у меня лучшая сестренка», — усмехнулась Янг, вновь попытавшись цепануть ее. На этот раз Роуз оказалась на стороже и увернулась, заставив Сиалонг опасно качнуться на стуле. «Ну, и лучшая девушка», — стабилизировав равновесие столикой смущения улыбнулась мне. Руби со стороны несколько недоуменно переводила взгляд с нее на меня. Завтрак продолжился в теплой обстановке. Поедая яблоко, пришла к мысли, что никогда не думала привыкнуть к подобному. Концепция проведения времени в компании, не стремясь кого-то убить или защитить, принимать вместе пищу, заниматься делами, далекими от таких понятий, как битва, сражение, война. Присутствовали, конечно, тренировки, несколько миссий, но это не исключало множество такого вот времяпровождения. Сестры перебрасывались шутками, подколами. Например, когда Руби подкармливала Смиту печеньем с молоком, которые та полюбила, особенно последние, а Янг с показной серьезностью сетовала, что теперь у них в семье два ребенка, пристрастившиеся к вредному питанию. Втягивая в подобные разговоры меня, где Сиалонг с непонятным посылом предлагала стать мамочкой Руби, которая после этого становилась пунцовой и пряталась в капюшоне. Несмотря на пылкость и яркие эмоции в таких разговорах, я находила их медитативными. Пожалуй, это было занимательно. Вспоминался экипаж Рейлджека, когда я управляла кораблем, слушая переговоры команды, состоящие из различных людей, выходцев разных фракций, порой даже противоположных. Несмотря на конфликтующие взгляды, в обычное время они легко шутили между собой, во время сражения становились собранными. Все они пережили новую войну, находясь под моей ответственностью, после чего возвратились в свои фракции, заняв высокие должности. Как я знала, они продолжали поддерживать связь между собой, включая меня до самого погружения в многолетний сон. «Ну, это было неизбежно. Старик скоро приедет», — произнесла Янг, глянув на свиток, затем на меня, привлекая мое внимание. «Одна из целей прибытия на патч вскоре будет выполнена». Ближе к полудню отец сестер, Тайнг Сиалонг, вернулся после миссии домой. «Вот и я», — громко произнес, входя. «Папа». Спустя мгновение и вихрь лепестков роз Руби оказалась на его плече. «А вот и одна из моих любимых дочерей», — со смехом подхватил ее мужчина. «Пап», — более смущенно протянула Роуз. «Интересно, когда она перестанет тебя так встречать?» — с ухмылкой спросила Янг, пока я стояла в стороне, наблюдая текущую картину воссоединения. «Никогда, я не против». Тайнг Сиалонг, охотник, учитель Академии Сигнал, был высоким златовласым мужчиной в жилете без рукавов и шортах, с металлическим наплечником на правой руке. Почему-то это напомнило стиль Вуконга. «А это, значит, и есть Акаси?» Поставив Руби на пол, обратился ко мне, двинувшись вперед с серьезным видом. Мужчина, которого я макушкой доставала лишь до плеч, внезапно попытался схватить меня, резко отступив назад, уклоняясь, недоуменно, с подозрением на него посмотрела. «Ты прости ее», — произнесла Янг, к которой я отошла, наблюдая за растерянным видом мужчины, замершим в позе с разведенными для обхвата руками. А я несколько недоверчива к незнакомцам, долгое время путешествуя в одиночестве. Она позволяет к себе прикоснуться только самым близким людям, в подтверждение обхватила меня за талию, прянув к себе, что я позволила без какого-либо сопротивления. «КХМ, тогда прости за это», — собравшись, прокашлившись в кулак, извинился Тайнг, серьезно продолжив. «Я хотел выразить тебе свою благодарность за присмотр и спасение своих дорогих дочерей. Для меня они тоже дороги», — кивнула я, осознав его намерение и решив подтвердить привязанность. «Да, вижу», — открыто улыбнулся он, глядя на дочь, продолжавшую обнимать меня. «Говоришь, только самым близким людям», — с намеком закончил. Янг смутилась, но не отстранилась, твердо кивнув. Так произошло знакомство с отцом семейства Роуз, Сиалонг. Дальнейший разговор перенесся на кухню, где Тайнг интересовался подробностями жизни сестер в Академии Охотников, включая события в порту, на автостраде, во время танцев и на горе. «Умеете же вы находить неприятности на свою голову», — неодобрительно покачал головой отец. «Неприятности сами нас находят, а потом неизбежно отлетают», — с показным равнодушием бахвалилась Янг. «Мне все равно не нравится подобная тенденция. Что дальше? Падение Колизея, пока вы на нем бьетесь в турнире. Очередное вторжение Грим в город, как постоянно мелькает это все в новостях», — обозначил кавычки в воздухе, тяжело вздохнув. «Все будет хорошо», — Пап, ободряюще сжала его ладонь Руби. Ты ведь знаешь, мы сильные охотницы, мы совсем справимся. К тому же вопрос с нашим участием в турнире пока остается открытым, добавила Янг, бросив быстрый взгляд на меня. Что, лучших охотниц Бикона не зачисляют в участники? Слабо усмехнулся он. Сиалонг лишь пожала плечами, не став озвучивать мое нежелание демонстрировать свое превосходство над детьми. Я в вас верю, девочки. Но, пожалуйста, в следующий раз постарайтесь действовать осторожно, ввязываясь в очередную авантюру, чтобы мне не пришлось узнавать из новостей, что вы оказались в смертельной ловушке. Янг сморщилась, переглянувшись с Руби. Мы ведь охотники, наша работа всегда будет сопряжена с риском, сказала Роуз. К тому же не без проблем, но мы выбрались, не пострадав, добавила сестра. У нас с самого начала были высокие шансы, скосила взгляд на меня, поднявшийся из-за стола. Наслышан, кивнул Таинг, заметив это. Но пока вы еще студенты, в процессе обучения, которое что-то дозначит в вопросах выживания и убийства Гримм. И касательно этого, тоже посмотрел на меня, заставив остановиться у дверей, когда я собиралась удалиться, не вмешиваясь и позволяя дальше вести семейный разговор. Кроу говорил, что раньше ты много времени провела за границами королевств. Согласно кивнула, так как можно было по сути так сказать. Должно быть, это были опасные путешествия, во взгляде мелькнуло сочувствие. Всю свою жизнь, сколько себя помню, я посвятила битвам, сражаясь за то, во что верила. Раз уж Таинг спросил об этом, являясь отцом двух сестер, ставших мне дорогими, словно другие Тина, я решила подробно объяснить свои причины и идеалы. На знакомствах с родителями девушки или девушек так ведь делают, рассказывают о себе, сражаясь за приемную мать, взгляд в сторону Янг, за сестер и братьев, за тех, кто нуждался в том, чтобы за них сражались. Поэтому я провела большую часть времени на рубежах. Я не могла не заметить, как Таинг бросил обеспокоенный взгляд на Руби, которая в свою очередь восторженно слушала меня, так как я говорила про идеалы, к которым Роуз стремилась сама, и которые были у ее матери. Сейчас же в это вошли команды Рубины Сверхновые. «Да, повезло тебе с девушкой», — произнес он, заставив Янг стушеваться. «Тогда я прошу тебя продолжить делиться с девочками своим богатым опытом и присматривать за ними», — кивнула, подтверждая то, чем и так занималась, но в чем хотел удостовериться обеспокоенный родитель. «И я одобряю», — нахмурившись, словно слова ему доставляли физическую боль, продолжил говорить он. «Ваши отношения с Янг», — Сиалонг обессиленно покачала головой, нервно посмеявшись и улыбнувшись мне. Улыбка, впрочем, вскоре перешла в тревожную, когда Руби сбоку тихо произнесла: «Мне тоже». «Хм, что такое, Руби?» «Повезло». С девушкой, нервно теребя край юбки и не поднимая головы, закончила она. Таинг непонимающе моргнул, пока позади Янг в панике хваталась за голову. «Так, Руби», — резко поднялась из-за стола. «Помнишь, мы утром планировали показать ей город? Погнали». Обойдя все еще недоуменно глядевшего на Руби Таинга, Янг подхватила несопротивляющуюся Роуз под руку и повела наружу. Что девушка напоследок успела отметить во взгляде Таинга признаки осознания слов младшей дочери, прежде чем быть подхваченной Янг по пути. Покинув дом, мы поспешили, подгоняемые Сиалонг, в сторону города. «Янг!» — донесся нам в спины рев раненого дракончика, заставивший девушку ускориться. В результате спешки до города мы дошли гораздо быстрее, чем вчера добирались от него до дома сестер. Само место, помимо всяческого обслуживания на примере оружейных, куда первым делом повела Руби, и Праховых, все еще испытывающих дефицит из-за действий Белого Клыка, магазинов существовало рыболовли и туризмом, так как Патч являлся ближайшим и безопаснейшим поселением к столице. Та же планировка невысоких зданий, что в Вейле. Узкие улочки и множество лестниц из-за расположения на холме, отсутствие наземного транспорта, прибрежные места для купания, регулярно патрулируемые охотниками в сезон, как рассказывали сестры. Все это делало Патч почти курортным ответвлением Вейла. «Летом, в жару так вообще замечательно», — высказалась Янг, «пока мы, находясь на верхнем уровне, наблюдали за океаном и морскими судами, курсирующими вдалеке вместе с воздушным кораблем в небе. Уверена, тебе понравится», — со смущенной улыбкой произнесла Руби с приглашением. На такое я просто не могла ответить отказом. Дальше мы направились к старой школе сестер. Академия Сигнал представляла собой широкое здание с лекционными залами и тренировочными площадками, с местностью, огороженной решетчатым забором, чтобы любопытные прохожие не забредали на территорию, полную сверхсильных детей. Случалось пару инцидентов, когда ученики путали гражданских без ауры с обладателями, скривилась Янг. «Ты ведь сама в свое время не раз ломала руки другим», — упрекнула Руби. «Только когда знала, что гормональные парни, тянувшие свои клешни ко мне или тебе, что в итоге для них оказывалось еще больнее, ученики», — повеселела от воспоминаний она, ни капли не жалея. «Ни в жизни я не дам никому покушаться на свою любимую сестренку», — со смехом похлопала ту по спине. В процессе Руби что-то едва слышно пробурчало про отсутствие таким образом друзей. «Разве что Ае», — кивнула мне. «О, кстати об этом», — завертела головой, выискивая взглядом редких прохожих. «Я тут вспомнила, что хотела встретиться и переброситься парой слов с друзьями. Оставляю сестренку тебе на попечение. Не скучайте сами, и чтоб были дома не раньше 8», отстранившись с широкой улыбкой, пригрозила пальцем и быстро скрылась за домами. Недоуменно проводив ее взглядом, повернулась к Руби. Та со стоном закрыла лицо ладонями. Глубоко вздохнув, успокаиваясь, опустила руки и беззаботно обратилась ко мне. «Не хочешь перекусить?» Моргнув, до меня дошло, что она хотела провести со мной время, свидание, как в Вейле. Но почему тогда старшая решила так действовать, говорить намеками, а после убежать? «Тебе Янг рассказала о вчерашнем?» Решительность и радость тут же испарились из ее взгляда, и она опустила голову. «Ты тоже хочешь близости?» — спросила, несколько научившись разбираться в подобных отношениях. Слабый кивок служил этому подтверждением. Взяв ее за руку, на что Руби удивленно подняла голову, я, не обращая на это внимания, осмотрелась в поисках точки продажи еды, попутно задействовав местную сеть и помощь Ардиса. Внезапно в процесс наших поисков вмешалась Суда, указав подходящее место. Доверившись ее мнению, я отвела Руби в ресторан с местами на террасе, с которой открывался похожий вид на прибрежную часть города и океан, продемонстрированный сестрами ранее. Расположившись у края, опустив шарф и сняв перчатки, мы обменивались с Руби купленными закусками, вместе пробовали коктейли из одного стакана с парными трубочками, ведя разговоры, казалось, ни о чем, что для меня было наиболее странным. Но напарница, судя по ее искреннему смеху и счастливой улыбке, когда, после еды и прогулки забравшись на крышу, я сидела на самом краю, придерживая руками Руби за талию, расположившуюся у меня на коленях, наблюдая за морским закатом, была в восторге, что доставляло искреннее удовольствие и мне. Дети так быстро растут, смахивая цифровую слезинку с одного из кубов. Цифалан Суда, архивариус Тинна.